«Именно что были», — возразил я. «Дом Кантер был разрушен в тот день, когда Морис Кантер лишился сосредоточия, и сейчас перед нами его хладный труп, который либо будет гнить, либо возродиться в новом виде. Не мне принимать такое решение, верно? Принимать, вроде бы, мне, и оно такое. Впрочем, недовольных я не держу, и они легко могут покинуть эти земли». Старик недовольно поджал губы, чувствуя бессилие. «И мне не было его жаль, такова жизнь. Сильные берут то, что не могут удержать слабые. Секта несокрушимого алмазного солнца поступила так же, и я не вижу причин поступать иначе. Меня интересует больше техническая сторона вопроса. Как это все оформить? Это несложно. Но нам нужно будет отправить соответствующие бумаги в небесную канцелярию для формального утверждения. Тогда начинай подготовку. И какое же имя будет носить новый дом? Дом Крейн». И про себя добавил: «Дом костяного палача». «Нейт, можно тебя ненадолго?» — попросила Юл, когда мы закончили собрание. «Да», — кивнул я, и девушка, мило улыбнувшись, куда-то меня повела. Мы прошли за главное здание, вплотную подошли к одному из пальцев и вышли на небольшую горную тропинку, которая уходила вниз и заканчивалась проходом под землю. Мы шагнули в тоннель, и Юла использовала свою силу, чтобы создать перед нами небольшой шарик света, освещающий путь. «И что это за место?» — спросил я, но Юл не ответила. «Да и зачем? Очень быстро я и сам все понял. Это было ничем иным, как склепом, причем очень большим. Тут было по меньшей мере не один десяток достаточно крупных залов, но в большей части из них хранились лишь урны с прахом. Усыпальница, где были захоронены главы дома Кантер, находилась в самой глубине. Это родовое захоронение дома Кантер», — сказала Юл, проведя рукой по одному из старых каменных саркофагов, которые были выставлены полукругом. «Говорила с местными, значит, немного», — улыбнулась она немного печально. «Они немного не в том состоянии, чтобы говорить. Эти духи старые, и вечность уже частично их забрала. Духи даже с незаконченными делами не могут бродить по свету бесконечно. Их сила истончается, и они уходят со временем. Это похоже на старость, когда разум и тело слабеют постепенно». Юл стала доставать из своего пространственного кольца вещи: свечи, листы бумаги, кисти. «Ты хочешь провести какой-то ритуал?» — догадался я. «Упокоить их?» — «Не упокоить», — покачала она головой и при этом стала предельно серьезной. «Я собираюсь выплеснуть их злость на врагов дома Кантер. И каким же образом?» — «Создам злого духа». При этом глаза Юл загорелись алым, и это было слегка жутко. «Злого духа? Уверена, что это хорошая идея? И вообще, ты точно сможешь это сделать?» «Никогда не пробовала, но чувствую, что смогу. И нет, я не уверена, что это хорошая идея, но духи меня убедили. Они очень недовольны тем, что случилось с их наследием, но им не хватает сил, чтобы воплотиться. Но с моей помощью их хватит. Юл, я все еще считаю, что это плохая идея. Напомню, что я собираюсь сильно поменять дом Кантер, сменить название и все в таком духе. Уверена, что злой дух, которого ты создашь, не обернется против нас. Не думаю, что это случится. Достаточно и того, чтобы ты с уважением относился к их наследию, а имя уже вторично. В конце концов, ты же не собираешься прогонять выживших членов дома Кантер из их владений, пока они будут признавать мое главенство? Нет. Но Юл, знаю, но они хотят. Нейт, и ты сам говорил, что враг силен. Такой союзник нам нужен, а если будут проблемы, то я избавлюсь от него. Он будет в моем подчинении, и я оборву связь с миром, если он начнет своевольничать. Ладно, сдался я, решив довериться любимой. Что мне делать? Вскрывай гробы. И я приступил за дело. Тела в гробах были по большей части очень старыми, фактически одни кости, кроме одного, и это, судя по надписи на гробу, был Дархал Кантер, тот самый отравленный глава дома. И пусть тело уже стало переходить в мумию, все равно легко угадывались те же черты, что и в Кантере. А еще я лишь сейчас понял, что не факт, что Рамей Кантер — один из непорочных, как Гарри и Дорман. Непорочные же не люди, а скорее големы или гомункулы, и история семейства Кантер как-то не очень ложится на суть непорочных. Дальше в дело вступила Юл. Она расставила свечи, развесила амулеты, а затем попросила меня выйти. «Мне нужно сосредоточиться, а ты, возможно, будешь мешать». Нехотя пришлось ее послушаться, но уходить полностью не собирался. Отошел к лестнице, ведущей наверх, и сел на ступеньки, ожидая ее. Когда Юл приступила к ритуалу, я это почувствовал каждой клеточкой тела. Чистая злая тьма заструилась по гробнице, внушая ужас любому, кто оказался на пути. И даже я, несмотря на все пережитое, дрогнул и едва не бросился наверх. Нет, вместо этого я рванул навстречу тьме. Я не мог бросить Юл. Влетел в гробницу и увидел нечто, склонившееся над девушкой. Высокое, состоящее из костей и чистой тьмы, плащом окружающей его. Оно повернуло ко мне голову, напоминающую птичью, и бросилось. «Стой!» — крикнула Юл, и когти твари замерли близ моего лица. И самое дерьмовое в этой ситуации, что пошевелиться я не мог. Странный противоестественный ужас сковал руки и ноги, мешая не то что сделать шаг, а даже вздохнуть. Эта тварь подавляла своим присутствием не хуже, чем какой-нибудь воин третьей или даже второй ступени. Монстр отступил, буквально перетек к девушке, встав за ее спиной. «Он друг, помнишь, друг?» Злой дух не ответил. «Прости, это уже Юл сказала мне. Он немного дезориентирован после воплощения. Это пройдет, Юл. Эта штука очень опасна. Кое-как я смог вернуть себе возможность двигаться, но давление от этого чудовища исходило все еще очень сильное. Знаю», — улыбнулась она и, протянув руку, погладила чудовище по клюву, словно это был ее питомец. «Но разве не в этом суть? Хотя я и сама не ожидала, что создам нечто настолько потрясающее и одновременно неправильное. Он квинтэссенция ярости духов, заключенная в оболочку. Это одержимый плотью», — уточнил я, вспомнив схватку с костяным монстром вместе с Милли. «Не думаю. Это проклятый хранитель рода, он сильнее и одновременно слабее, чем одержимый плотью. И чем же? Одержимый плотью силен, но его можно убить в любой момент, а эту штуку, только при свете дня. Он сильно слабеет и погибнет, если окажется под прямыми солнечными лучами. Плата за силу, так сказать, но ночью он бессмертен и обладает силой гораздо большей, чем можно представить. Теперь мне это нравится все меньше. Не волнуйся, Нейт. Проклятый хранитель рода привязан к человеку, это вторая слабость. Если погибну я, то он потеряет связь с миром. Мне от этого не легче, Юл. Я могу его отпустить, подытожила она. Могу разрушить его структуру в любой момент. Нет причин, чтобы волноваться. Как скажешь, сказал я, косясь на чудище. Мне все это очень не нравилось. Как скажешь. Разумеется, то, что владение дома контерожило, не осталось незамеченным. Свет в окнах крепости посреди покинутого города был хорошо заметен, и уже на следующий день к нам пожаловали гости. Всего их было пятеро. Айрваны в ханьфу светло-голубого цвета, с черными вставками. На поясе они носили эмблемы в виде солнца, сделанные из стекла, что говорило об их членстве в секте. Заметил я эту пятерку еще издалека и встречал, сидя на крыльце главного дома. Заходили они сюда как хозяева, с гордо поднятой головой и презрительными взглядами, положив руки на рукоять меча. Шли неторопливо, поглядывая по сторонам. «Эй, ты!» — крикнул один из них мне. «Это запретная земля. Проваливай, пока голова на месте». Я на это лишь рассмеялся. «Ты глухой?» — бросил другой. «Сказано, эта земля принадлежит секте несокрушимого алмазного солнца. А мне казалось, что это собственность дома Контер», — сказал я, поднимаясь на ноги. И одновременно с этим за моей спиной появились Мор и Лей. И вот после этого они уже напряглись. «Дома Контер больше не существует», — рыкнул мне первый, и теперь его рука уже не свободно лежала на рукояти оружия, а крепко сжимала ее, готовая обнажить. «Если его не существует, то что это за место, и кто мы такие?» — ухмыльнулся я. «Это-то я и хочу знать». Наконец мужчина обнажил меч и выставил его перед собой, направив клинок в меня. «Кто вы такие?» «Арден Контер, новый глава дома Контер, а вы только что совершили преступление, карающееся смертью, направив оружие на главу дома. Вот же наглый щенок!» — зарычал воин. «Просто сдохни!» Он отправил в меня серп удара ветра в какой-то своей вариации, судя по оттенку, но атака была слабой, и чтобы от нее защититься, мне было достаточно использовать двуединый покров. Воздушный серп врезался в меня, покров вспыхнул и мягко погас, без проблем справившись с работой. «Значит, с разговорами покончено», — ухмыльнулся я, рванув вперед, используя технику шагов. Они были слабее меня и не успели толком отреагировать. Воин, что еще мгновение назад указывал на меня мечом, оказался буквально в полутора шагах от меня. Его глаза широко распахнулись, а следом он заорал. Я ухватил его за запястье и просто сдавил, что есть силы, дробя кости словно сухой стебель. Мои друзья тоже не стояли столбом, вступив в схватку. Лей взяла на себя одного, Мор сразу двух, снеся мужчин словно бык. Это даже схваткой нельзя было назвать. Противники были восьмой ступени, Мор и Лей тоже, но Лей была гением и обладала телом бога войны, а Мор – духом железа. Ну а про себя, что уже перешел на шестую ступень, даже говорить ни о чем. Сломал руку, вторым ударом открытой ладони перебил гортань, не давая вздохнуть, а следовательно мешая использовать техники. Кто бы что ни говорил, а дыхание – очень важная часть использования техник. Не просто же так мы учимся поглощать и выплескивать энергию синхронно дыханию. И плохо тренированные воины, сбив дыхание и не имея возможности вдохнуть, зачастую теряют контроль над меридианами. Тут вышло так же. Он попытался вдохнуть, вытаращив глаза. Не смог, а следом умер от того, что Рихар проткнул его сердце. Друзья тоже к тому времени разобрались. Лей прикончил одного. Мор превратил в кровавое месиво двух других, так и не дав им подняться. Кажется, дух железа вновь взял над ним верх, но на нас он не бросался, просто тяжело дышал, как разъяренный бык, готовый броситься в бой. И лишь приблизившаяся Лей вернула его в чувство. Последний из них, сообразив, что дело запахло жареным, бросился бежать, даже не попытавшись вступить в схватку. «Догнать?» – спросила Лей у меня, наблюдая за убегающим. «Не нужно». Покачал я головой, и когда сектант достиг ворот, ведущих из крепости в город, перед ним возникла Мия и плавным, грациозным движением снесла тому голову. Похоже, сестрица и впрямь делает большие успехи в усвоении стиля Рю, уж слишком изящными стали ее движения. Стряхнув кровь с оружия, она неторопливо направилась к нам. «Слабоваты они как-то», — бросила нам сестра, убирая меч в ножны. «Скорее всего дозорные или вроде того», — предположил я. «Возможно, охотиться на мародеров. Все равно слабаки. Что теперь?» – спросила у меня Лей. «Избавьтесь от тел», – приказал я. «И подчистите тут все, а я уйду ненадолго. Есть у меня пара мыслей насчет того, что делать дальше». Глава 28. «Добро пожаловать в аукционный дом тысячелетнего золота, господин Кантер», – поприветствовал меня все тот же бледнолицый толстячок, который встречал и в прошлый раз. «Вижу, вы меня помните. Я помню всех торговых партнеров дома. Такая уж у меня работа», — ответил он все тем же приветливым тоном, но в нем чувствовалась легкая усталость. «Вижу, в этот раз вы один, госпожа Марурадди не с вами». К сожалению, она была вынуждена вернуться в свой дом. «Надеюсь, это не повлияет на ваше отношение ко мне?» «Нисколько. Аукционный дом тысячелетнего золота всегда открыт к сотрудничеству для людей вроде вас. Вы пришли сегодня продавать или покупать? Все вместе. Следуйте за мной». Он опять шел странной скользящей походкой, отчего его ноги размывались. Я так и не понял, зачем он это делал, учитывая, что перемещался он с той же скоростью, что и я. Мы прошли в уже знакомый просторный зал, где в самом центре находились три огромные вращающиеся колонны, на поверхности которых мерцали символьные конструкты. Вот бы раздобыть его схему. Вдруг я смог бы повторить, в начале продажа, решил я и протянул ему пространственное кольцо. Толстяк покачал головой и жестом заставил выдвинуться из пола секцию с окошком. Я положил туда кольцо. Стоило отступить, как секция скрылась в полу, а колонны стали проецировать то, что находилось внутри и давать примерную оценку. 800 тысяч, без особого энтузиазма подытожил работник аукционного дома. Много, но я рассчитывал на нечто более существенное. Перед тем, как отправиться сюда, я на неделю заперся в личном убежище, несмотря на все обещания. Время поджимало, а мне надо было сделать артефактов. В итоге у меня получилось несколько десятков амулетов защиты, способных создавать покров и меч, очень похожий на тот, что я сделал для Мару, но немного хуже. И именно он стоил больше половины озвученной суммы. Меч в аукционе может стоить и больше, но это, как вы понимаете, займет время. Амулеты быстро раскупит торговые гильдии. Это все, пока да, ответил я. А ведь если бы я сделал кольцо того же уровня, что есть у меня на пальце, то оно бы вышло миллионов 6-7 минимум. Но я помнил, что говорила Мару. Слишком ценная штука, чтобы такой разбрасываться от своего имени. Нет, пусть лучше буду делать что-то менее экзотическое. Могу делать мечи, например. С ними у меня вроде проблем нет, только материал получше брать надо. И кстати о материале. Закончив с продажей, я переключился на покупки, и купить мне нужно было много чего. Первым делом зелье спирального истока. Как и на момент моего прошлого посещения, его было довольно много, и стоило оно от 1000 до 1500 спиров. Я сразу взял несколько десятков штук. Пригодится для того, что я планирую в будущем. Следом материалы для кузнечного ремесла и артефакторики. И первая неудача – небесное железо. Я хотел взять еще, но его просто не было в продаже. Уточнил этот вопрос у работника аукциона, на что получил довольно любопытный ответ. Небесное железо – редкий лот, он бывает не так часто. По правде говоря, вам в прошлый раз очень повезло. 200 грамм небесного железа за 50 тысяч спиров – это, мягко говоря, ничтожная цена. Его обычная цена 500 тысяч за то же количество. Тогда почему его выставили за такую, слегка удивился я, не имею представления. Оно было выставлено не в нашем отделении, видимо, продавец хотел продать его как можно быстрее. Такое случается иногда, что не отменяет вашего везения. Подобные товары обычно и часа не держатся в продаже. Ладно, кивнул я и вернулся к изучению списка. Всего материалов я накупил больше, чем на 500 тысяч. Много, но это себя окупит, когда я плотно займусь артефакторикой. Прибыльное это дело, как оказалось. Закончив с материалами, я переключился на алхимию. Кое-что для алхимии меня просила достать Юл, которая хотела в скором времени вернуться к работе, кое-что мне было нужно самому. В итоге я потратил еще 200 тысяч, получив кольцо, полное самых разных трав и алхимических ингредиентов. В основном тех, что нужны для прохождения первой закалки меридиан. Немного засмотрелся на вечное зелье спирального источника, рассчитанное на 6-ю ступень. Когда был последний раз, стартовая цена была в районе 5 миллионов, сейчас она подросла до 5,5. Я бы мог купить, и оно, возможно, толкнуло бы меня сразу на пару шагов вперед. Приберегать его для прорыва смысла не было, я и так вряд ли замечу преграду, потому что для большинства она заключается в узле истинного начала, а он у меня открыт и так, брать или не брать, быстрая сила манит. Впрочем, вечное зелье я смогу использовать лишь раз. Если обычное зелье спирального источника можно пить сколько угодно раз, то вот более высокоуровневые, единожды. Второе ничего тебе не откроет, лишь пополнит запасы энергии в сосредоточии. Хотелось отложить, но раз у нас на пороге война с целой сектой неизвестной силы, то мне нужно стать как можно сильнее в кратчайшие сроки. И вот еще одна покупка, лишившая меня большей части денег. По итогу после всего купленного у меня осталось чуть больше 2 миллионов небесных спиров. Вот вроде и много, а с другой стороны, не сказать, что я купил что-то действительно важное, не считая зелья. На этом мои дела в аукционном доме подошли к концу. Я попрощался с работником аукциона, чьего имени так и не узнал, после чего вышел в город. Ханду понемногу оклемался от сражения с Вечной, и сейчас уже не так много вещей напоминали о той скоротечной схватке. Нашел место потише и переместился обратно в Гарут, отчитался о своем возвращении перед друзьями, после чего попросил мне не мешать и заперся в одной из комнат на верхних этажах. Теперь мне предстояло поглотить вечное зелье спирального источника. Сел поудобнее, закинул в рот пилюли жизненных сил, чтобы телу хватало питательных веществ, вскрыл фиал и поднес его к губам. Осушив его до капли, почувствовал разливающийся по телу холод. Необычное ощущение, обычно бывает с точностью да наоборот. Меня начало знобить, тело внутри словно кристаллизовалось, но я терпел. Нельзя было сбивать концентрацию, чтобы я не ощущал. Подобные зелья надо принимать правильно, со знанием дела. Если я просто его выпью, то открою сколько-то узлов, но не выжму из него все, что можно. При неправильном употреблении очень большие потери энергии. Вдох, выдох, круг. Холод разлился по телу, достигая кончиков пальцев. Вдох, выдох, круг. Внезапно в животе вспыхнул пожар, заставивший лед отступить. Вдох, выдох, круг. Теперь уже огонь тек по меридианам, сжигая меня изнутри. Не терять контроль. Вдох, выдох, круг. Вдох, выдох, круг. И снова лед. Вдох, выдох, круг. Они меняли друг друга практически каждый круг. Вначале было немного больно, затем очень больно, а потом я словно вышел на некоторое плато. Эти неприятные чувства не становились сильнее, но и не спадали, лишь меняли свой оттенок, становясь то льдом, то пламенем. Еще, вдох, выдох, круг. И вот спустя сотни и сотни кругов меня начало отпускать. Поток энергии замедлялся, и вместо обжигающих огня и льда я чувствовал лишь холодок или жару. Ничего такого, с чем я не мог бы справиться. Фух, выдохнул я и открыл глаза. Закончил. Живот тут же предательски заурчал, намекая на то, что неплохо было бы его наполнить. Потянулся было за пилюлей, но одернул себя. Смысл? Лучше сейчас спущусь и перекушу чего-нибудь нормального. Когда поднялся на ноги, то на миг ощутил головокружение. Качнулся, но затем тряхнул головой, и вроде отпустило. Заглянул в себя и довольно осклабился. Я получил даже больше, чем ожидал, открыв больше 20 узлов. Это значит, что я преодолел больше половины прогресса ступени, мне не хватило буквально пары узлов, чтобы перейти на четвертый шаг. Минус один, это касалось только спиральных меридиан. Демоническим, через излишки, тоже перепало, и я смог прорваться и там на шестую ступень, но и только. И вновь рассинхрон меридиан, только теперь уже спиральные далеко впереди. Ладно, это не так уж и страшно. Как уже успел убедиться, даже техника истинного равновесия силы мне не слишком-то нужна. Тело само ухитряется балансировать, не вызывая внутреннего конфликта. Закончив с медитацией, забежал в убежище, чтобы ополоснуться, после чего спустился вниз проверить, как друзья. И первое, что бросилось в глаза, чистота. Вот уж не знаю, чья была инициатива, но теперь все комнаты были пустыми и чистыми. Избавились от сломанной мебели, остатков утвари и прочего хлама, который не стали брать мародеры. Мора я обнаружил моющим полы. Увидев меня, здоровяк заухмылялся и выпрямился. «Вижу, тебя припахали к уборке», — сказал я ему. «Это тоже тренировка». И действительно, он был обвешан утяжелителями и подходил к мытью пола как к какому-то упражнению. «Ну, раз тренировка, то не буду отвлекать», — одобрительно кивнул я и оставил его заниматься. Мора салютовал мне, уперся руками в тряпку и рванул словно локомотив. «Следующий, кого я нашел, Ме». Сестрица тренировалась прямо перед главным входом, отрабатывая стиль танцующего дракона. При моем появлении она остановилась и вытерла тыльной стороной ладони пот со лба. «Нейт, ты вернулся. Как поглощение зелья?» Взял два полных шага, совсем немного осталось до четвертого. «А во, и впрямь неплохо, но все еще недостаточно», — покачал я головой. «Сколько времени меня не было? 4 дня. Случалось что-нибудь?» «Нет, все удивительно тихо, но и мы особо старались не зажигать огни ночью, лишь во внутренних помещениях, где свет не виден снаружи. Значит, секта несокрушимого алмазного солнца все еще не знает, что ее люди пропали, это хорошее известие. Отлично, у нас есть еще время. И что ты планируешь делать теперь? Нам нужны люди, но вначале опять работа в кузнице. Надо сделать кое-какие артефакты. Опять пропадешь на несколько месяцев, будем надеяться, что нет». «Нейт», сестра уперла руки в бока. «Я помню, но время поджимает, а работы слишком много. Неизвестно, сколько придется просидеть над схемой, так что, ох, братец». Виновато улыбнувшись, я оставил сестру заниматься, а сам переместил дверь на первый этаж и вновь оказался в убежище. Закрыл его, ускорил ход времени внутри и занялся делом. В первую очередь мне нужно было поднять все имеющиеся у меня знания о пространственных перемещениях. Разделил свое сознание и приступил к работе. Первым делом выписал все, что могло быть полезным для попадания в тот самый бескрайний лес, в который меня провел король. Жаль, что он не даст мне поближе взглянуть на его артефакт, чтобы хоть краем глаза увидеть схему встроенного конструкта, но и сам справлюсь. Тем более по пути я оставил там монету с меткой, что позволит переместиться туда. Ее я и использовал в качестве основы для точки отсчета координат, правда, для этого пришлось прерваться и выйти на улицу, переместиться в этот самый лес, выяснив попутно, что затраты сил на попадание туда минимальны. Первым артефактом, который я сделал, был маяк, как я его назвал. Он должен был в будущем помочь мне находить путь в то место без перемещения. Бескрайний лес действительно как лес, со множеством тропинок, и каждая из них куда-то вела. Маяк должен находить эти самые тропинки и позволять владельцу на них входить. Звучит просто, но на деле это очень сложно. Изыскания в данном вопросе привели меня к мнению, что мой браслет как бы искривляет пространство, соединяет две точки, и чем они дальше, тем сложнее это соединение. То есть он создает схожие с бескрайним лесом тропинки, но самостоятельно и зачастую очень короткие, отсюда и большие затраты сил. Мой метод грубый, можно даже сказать, неестественный. Лес же был чем-то вроде остатка какого-то другого пространства, лежащего в иной фазе существования. Может, это тоже фантомный виток, и поэтому для попадания туда не нужно было много сил, ведь я не искривляю пространство, а просто меняю собственную фазу, позволяющую войти на существующую тропинку, сложно. Поэтому над артефактом, что позволял открывать проходы, пришлось возиться долго. На одну лишь схему я потратил недели три, несколько раз полностью ее переделывал. Зато создать сам артефакт вышло с первого раза. Для испытания, впрочем, мне пришлось использовать кого-то другого. Например, сестру. Мия с радостью согласилась помочь, и мы вместе отправились в Ушар, где я воспользовался той самой дорожкой, которую показал мне король нищих. И у нас получилось. Мия вошла и вышла там же. На этом закончился первый этап тестирования. Я могу создавать артефакты, открывающие проход в бескрайний лес, но это лишь половина дела. Теперь передо мной стояло две новые проблемы. Первая – необходимо научиться находить эти самые тропинки в мире. Вторая – ориентирование. Это король нищих потратил многие годы на то, чтобы выяснить, куда какая тропинка ведет, и помнил их все, по крайней мере по его словам. Мне же таким заниматься было не с руки, проще было бы сделать что-то вроде путеводного указателя, который приведет пользователя в нужное место. В планах было даже создание специального артефакта, который способен создавать что-то вроде карты дорог, которую можно переносить от артефакта к артефакту, дополняя, отправить по дорогам несколько разведчиков, а по возвращении объединить карты. Но попытка создать схему подобного конструкта вызвала у меня десяток трудностей, и пришлось отложить до лучших дней. Все-таки опыта у меня все еще недостаточно. На данном этапе решил ограничиться указателем из точки А в точку Б, тем более обе точки были мне доступны. Одна в Ушаре, другая в Денрисе. Закончив с основным, занялся тем, что мне действительно нравилось, созданием оружия. Артефакты вроде колец, это, конечно, хорошая работа, но все-таки я любил именно создавать артефактное оружие. Первым я создал оружие для сестры. Жаль, что без небесного железа, но даже из заговоренной стали вышло занимательно. Затем оружие для Леи и Мора. Итог, минус еще 3 месяца жизни. Хотя тут уже сказывается опыт. Займись я этой работой вскоре после того, как мы перешли горы, и я бы просидел в убежище все полгода. Закончив, я вернулся к друзьям, для которых прошло от силы пару часов, и это лишь из-за того, что я был вынужден пару раз выходить из убежища для тестов. Вот, объявил я, вручая каждому по артефактному оружию. Не знаю, насколько оно вам подойдет и понравится, но я старался учесть ваши предрасположенности. Нейт, охнула сестра, когда взяла меч в руки и наполовину выдвинула его из ножен. Какое странное оружие. Ее меч действительно выглядел странным. Клинок словно состоял из льда, причем не цельного, а льдинок разного размера. И было ложное ощущение, что лезвие просто-напросто рассыпется на сотни фрагментов. Наполни его своей энергией и попробуй. Я отошел в сторону и жестом пригласил ее на тренировочную площадку. Как и у любого уважающего себя дома, тут такая имелась на внутренней территории крепости. Причем хорошая площадка, основа из духовного камня, и кажется, тут еще стояли артефакты-ограничители, что создают барьер вокруг арены для того, чтобы сражающиеся случайно не задели зрителей техниками. Мия вышла в центр, полностью обнажила меч и взмахнула им. Клинок при этом едва заметно вздрогнул и издал звук, очень похожий на тот, что издает трескающийся лед. Сестра встала в одну из стоек танцующего дракона и продемонстрировала несколько движений, и меч двигался вместе с ней. Льдинки то размыкались, то соединялись вновь, отчего меч изгибался и удлинялся. Наконец девушка закончила, поклонилась видимому только ей противнику и направилась к нам. Юл при этом торжественно зааплодировала, довольная зрелищем. «Нравится?» – спросил я у сестры. «Безумно. Он такой гибкий. Мне же не показалось, он меняет форму. Да, это довольно сложное оружие, с ним нужно учиться работать, но мне показалось, что он очень хорошо подойдет к стилю танцующего дракона. Клинок как бы раздроблен на сотни фрагментов, и при необходимости они отделяются друг от друга. Меч по моим расчетам может стать раза в два длиннее и бить словно кнут. А еще ему не страшен жесткий блок, лезвия разомкнутся и минуют вражеский меч. Но в таком случае и мне на жесткий блок лучше атаки не принимать, правильно подумала Мия. Да, он достаточно прочный в соединенном состоянии, но уступает обычному артефактному мечу. Его могут сломать при должном усилии или сильной оружейной технике. Меч при этом почти сразу восстановится, но, я поняла, теперь ты, Лей. Воительница кивнула и обнажила уже свой меч. Он, в отличие от меча Ми, был не обоюдоострым, а кромка лезвия выглядела раскаленной. «Я не стал слишком мудрить с твоим оружием», — сказал ей, — «и просто постарался максимизировать твою стихию. Любая оружейная техника стихии огня с ним будет в два раза сильнее». Лей тоже вышла на площадку, но практически никаких техник не использовала. Лишь один раз влила энергию стихии в меч, отчего тот вспыхнул, но не алым, а голубым пламенем, что говорило о более высокой температуре. Затем девушка провела серию простых тренировочных ударов и удовлетворенно убрала оружие в ножны. «Это прекрасное оружие. Спасибо, Нейт», — сказала она мне. «Отличный баланс, оно словно было создано под мою руку». И так оно фактически и было. Я создал в убежище воображаемую Лею и заставил ее воспроизводить движения девушки. Хотел убедиться, что оружие двигается как должно, но говорить ей об этом сейчас счел лишним. «А вот это тебе, Мор», и вывалил перед другом нечто. Это было фактически доспехом, состоящим из сотен чешуек, но при этом я старался сделать его как можно более легким и не замедляющим движение. Основное оружие – это перчатки и сапоги. В них внедрены основные конструкты. Сапоги позволят тебе совершать стремительные рывки и прыжки даже без использования техник. Те уже изначально внедрены и усилены. Чем больше энергии вольешь, тем сильнее эффект. «А смогу допрыгнуть до вершины той башни?» — указал он на главный дом, в котором насчитывалось 15 этажей. «Вполне возможно, я не проверял», — виновато пожал плечами, а Мор уже начал облачаться, и Лей ему помогала. «Я же терпеливо дожидался, пока они закончат. Долго одевать», — посетовал друг, и я вновь виновато пожал плечами. «Можешь в случае необходимости ограничиваться перчатками и ботинками». Наконец Мор закончил, и теперь передо мной стоял настоящий воин, облаченный в броню, состоящую из нагрудника, наплечников, ботинок и перчаток. Думал еще насчет шлема, но плюнул на это и просто добавил в нагрудник усиленный артефакт щита. Функций у него не так много. В перчатке встроен конструкт, усиливающий удары. В правый удары идут в одну точку, отчего ты, возможно, легко снесешь любой покров до 20 узлов, а может и больше. Надо проверять. Левая перчатка работает по похожему принципу, но удар не сконцентрирован. Ударив в землю, ты создашь небольшое землетрясение, а если прямо, то скорее всего ударной волной собьешь с ног всех, кто находится перед тобой в радиусе метров 30. А во, кажется, Лея изумилась больше Мора. Тот просто удивленно и одновременно счастливо смотрел на обновки. А вот девушка явно прикидывала, как оно будет в бою. Про ботинки я уже сказал. Броню старался сделать как можно более крепкой. Перчатками ты можешь блокировать даже оружейные техники. Там пластины из укрепленного заговоренного железа. Ну и в довесок в нагрудник встроен охранный артефакт. Наполняешь его энергией, и он генерирует щит. Получается, наш Мор сейчас словно броненосец, одобрил Эмия. Такова задумка. Упор в силу и броню, раз уж с техниками у него сложности. Мне нравится, одобрил здоровяк и прыгнул на метров 50. Правда, с приземлением вышло неважно. Он приземлился на голову, покатился кубарем, но довольно быстро вскочил на ногу и показал большой палец. «Мне нравится, мы рады», — крикнула ему Мия. «Спасибо», — еще раз сказал Лей, и я понимал, за что. За то, что стараюсь сберечь его. Будь у него эта броня, возможно, он бы и не победил безумного демона сотни звезд, но по крайней мере гораздо меньше пострадал. Так просто сердце ему уже не пробить. А мне, поинтересовалась Юл, последняя пока что не получившая подарка. «Юл, я, ты мне ничего не сделал, да, не похоже, что она сильно расстроилась. Я сделаю все, что захочешь. Я долго думал, чтобы такого можно создать, но твоя сила очень уж уникальна. Не имею представления, какой артефакт можно создать для ее усиления. А твоей боевой стиль я видел от силы пару раз и тоже пока не знаю, чем его можно улучшить. Проклятие, вот уж не думал, что буду чувствовать себя таким виноватым перед ней. Ведь догадывался, что она тоже захочет подарок, но так и не придумал, что именно можно ей сделать. Такое, чтобы она точно оценила. Ничего, она все так же улыбалась. Я не обижаюсь, но все же надеюсь, что ты найдешь, чем меня порадовать в другой раз. Но как-либо намекать, чего именно хотела бы получить, она и не думала. Один вариант, поспрашивать сестру, они вроде как с Юл сдружились, может она подкинет какую-нибудь идею. А теперь осваивайтесь с обновками, сказал я ребятам, они вам скоро понадобятся. Глава 29. Я вышел из переулка и огляделся. Все тот же Денрис, разве что от нашей схватки с безумным демоном сотни звезд ему досталось. И поскольку вид у меня был крайне примечательный, я покрасил волосы в черный, как делал раньше. Так местные не должны во мне опознать парня, который бился с другим воином. Направился я прямиком к главному входу на территорию странников гор, и вопреки прошлому, на воротах никого не оказалось. Да и ворота оказались заперты. Дурной знак. Плюнув на все приличия, просто перепрыгнул их и оказался во внутреннем дворе. Охрана все-таки присутствовала, и не успел я приземлиться, как кто-то закричал, предупреждая других, и вот уже ко мне несется группа из пяти воинов. «Спокойно, парни, я свой», — крикнул им, поднимая руки в примирительном жесте. «У вас было заперто, вот и пришлось перепрыгивать. Я ищу Гаррону, скажите, что к ней пришел старый друг». Солдаты тем не менее были на взводе, и несмотря на то, что я не проявлял враждебности, встретили меня довольно грубо. Окружили, выставили перед собой копья. Гаррона появилась минут через 10, запыхавшаяся и жутко недовольная. «Ох, проклятие, так и знала, что это ты», — буркнула она, а затем уже сказала своим людям. «Возвращайтесь к работе, он свой». Этого оказалось достаточно, и они разошлись, а Гаррона небрежно махнула мне рукой, приглашая следовать за собой. Сейчас, неторопливо шествуя через сердце странников, я видел, что дела у них и впрямь плохи. Людей мало, тренировочные площадки пусты, хотя во время прошлого моего посещения там хватало людей, в том числе и новобранцев. Воительница провела меня в свой кабинет, вернее кабинет, ранее принадлежавший Хонвингу, который погиб во время сражения с Роккосуном. «Что за дерьмо ты устроил неделю назад?» — сходу рыкнула она, плюхаясь в кресло и зло смотря на меня. «И тебе привет», нисколько не обидевшись на грубость, ответил ей и сел напротив. «То дерьмо, долгая история. Грубо говоря, за Юл пришел безумный демон сотни звезд. Стой, что у Раддасин? Но он же лет 10 как сдох. Не сдох, а был приговорен. Ему выжгли сосредоточие и отправили на 12-й виток, к демонам, где он все эти годы сражался и становился сильнее с помощью неизвестных демонических техник. Теперь он пришел за Юл по поручению Рамуила, но я отправил его назад. Пока что, то есть он вернется. Вернется, но Юл уже тут нет. Она во внутренних витках. Знаю, она приходила попрощаться за пару дней до схватки. Она в порядке? Я кивнул. Ну хоть что-то хорошее, как странники. Тех зелий, что я дал, оказалось недостаточно. Смотря для чего, устало вздохнула Гаррона. Я лично выпила 2. И не надо так смотреть, дело вовсе не в жадности. С десятком зелий я бы все равно не спасла странников, зато я сейчас на втором шаге 9-й ступени, хоть и не могу полноценно раскрыться. Правильно говорят, уже на втором шаге 9-й расход силы превышает поступление. Приходится вот специальные техники дыхания осваивать, чтоб оно не падало до мастера 10-й, а держалось на 9-ке. Значит, все вложило в личную силу. Не стану осуждать. Странникам нужен был сильный лидер. Мне было бы тяжело сплотить вокруг себя тех людей, что остались, будучи всего лишь 4-м шагом 10-й. И получилось, как сказать, она недовольно поджала губы. Просто говори как есть, Гаррона. Хочу знать весь текущий расклад. Странникам конец, можно сказать бесповоротно. Казна пуста, людей толковых мало. Другие отделения уже объявляют о независимости и формируют ордена. Наместник обещал помочь тем, кто готов вступить на путь справедливости. При упоминании наместника она скривилась так, словно разом съела целый лимон. В общем, это крепости, находящиеся в ней люди, считай все, что осталось от ядра странников. Вернее, есть еще парочка отрядов, что сейчас на миссии глубоко в горах, но не думаю, что тебе это важно. Вот как, задумался я, рассчитывал на большие. Ты что-то задумал? Гаррона прищурилась и поменяла позу. Если раньше она сидела, закинув ноги на письменный стол, то теперь положила руки на столешницу и приблизилась. Задумал. Возможно, смогу дать тебе ресурсы, чтобы возродить странников. А взамен, мне нужны бойцы. Ладно, протянула она. Рассказывай. И я рассказал, причем все как есть, без какой-либо утайки. И о бедственном положении дома Кантер, и о секте, что вознамерилось его уничтожить, и о том, что у них огромное численное преимущество. Это безумие, Нейт, фыркнула женщина. Ты хочешь отправить нас на убой, добить то, что осталось. А разве странники не создавались, чтобы бороться с сектантами? Резонно заметил я. И вот вам сектанты. Может, не такие, как местные, но абсолютно точно не добрые и пушистые. Это чужая война, Нейт. Наш уровень сил вообще ничтожен по сравнению с внутренними витками, а ты предлагаешь нам участвовать в схватке с монстрами? Никакие там не монстры. Средний уровень силы, 9-8 ступень, изредка 7. Это все равно очень много. По местным меркам да, это было глупо отрицать, но по меркам внутренних витков, не очень. Я не прошу вас сражаться с монстрами вроде демонического копья Вечной Тьмы. Действительно сильных противников я с друзьями возьму на себя, плюс, может, еще наемников из местных привлечем, но мне нужен костяк, бойцы, которым я могу доверять. Понимаешь, теперь Гаррона всерьез задумалась, это было видно по глазам. Она постукивала пальцем по столешнице, прикидывая, что делать. Допустим, если я правда соглашусь, что ты предлагаешь. Контракт наемников, стандартный, я даже подготовил его, я достал из пространственного кармана свиток и положил его на стол перед Гарроной. Та показательно небрежно развернула его, изучила, хмыкнула. Тут не указано, что мы получим, она вопросительно глянула на меня. Потому что это нужно обговаривать, резонно заметил я. Для начала, контракт на год, и указанная там сумма будет напрямую зависеть от людей. Плачу по 1 000 000 небесных спиров за каждую десятку. Наберешь 50 человек, будет тебе 5 100 000 000. А если 1000, а ты найдешь 1000, резонно заметил я. Женщина хмыкнула и почесала нос. Гаррона, давай на чистоту. Знаю, что ты та еще скряга и торгаш, и порой мне кажется, что тебе надо быть заведующей склада или банковским служащим, а не воином, но не гни специально. За год я смогу достать и 10 000 000, и 20, и даже больше, если нужно. Для этого, скорее всего, придется кучу времени провести в кузнице, но это вполне реальные суммы. Но мне не нужен балласт, продолжил я. Мне нужны воины, крепкие и желательно молодые, что смогут очень быстро взять хотя бы пару ступеней. Зельями я помогу, если нужно. Достать их во внутренних витках не так уж и сложно. «Что еще дашь?» – спросила она. «Опять торгуешься?» – усмехнулся я и одновременно расслабился. Раз пошел торг, то она уже согласна, просто по старой привычке хочет выжать из меня максимум выгоды. Меня это даже не задевает, в конце концов, когда ты лезешь в такую мясорубку, то и цена за это должна быть сопоставимая. Женщина в ответ пожала плечами, словно говоря, «Да, и, 1 000 000 получишь авансом, можешь разделить его со всеми, кто отправится с нами, передадут семьям или пропьют, мне не важно. На месте самым перспективным я выдам по зелью спирального истока, зря что ли 50 штук покупал. К тому же, под главным домом в крепости есть источник, благодаря чему твои люди смогут достаточно быстро возвыситься. И тем, кто захочет, я дам возможность пройти через закалку меридиан, что укрепит меридианы и тело. Все, по мне и так слишком много, но мне выгодно сделать вас сильнее, чтобы вы были именно силой, и не померли скопом в первом же бою, как было в месте излома. Гаррона помрачнела, может и не стоило бить по больному месту, но там правда были допущены все возможные ошибки в командовании, начиная с того, что стоило быть готовыми к тому, что по нам откроют огонь из пушек, а не ждать, что Орден Божественной Кары встретит своих судей и палачей с распростертыми объятиями. Год, значит, женщина вздохнула и задумалась, тут все за год развалится. Постройте заново, если вернетесь. Намекаешь на то, что мы таки помрем. Криво усмехнулась она. Намекаю на то, что можете не захотеть возвращаться. После того, как возвысишься, очень тяжело сидеть с нехваткой энергии. Все равно, что вечная, нескончаемая жажда. После внутренних витков я теперь понимаю, почему во внешних так мало людей оттуда. А если останемся, то будем служить под твоим началом. Да, в любом случае у вас будет год. И по его истечению сможете решить, как быть. Сможете вернуться обратно, во внешние витки, и попробовать восстановить странников. Вы сплошь будете высокого возвышения, что сделает вас одной из сильнейших фракций. Мы вернемся, покачала головой Гаррона. Это не вопрос силы, это вопрос принципа. Если я соглашусь, мы отработаем контракт и вернемся сюда. Хотя в будущем, когда мы достаточно окрепнем, могу в качестве наемников посылать другие отряды. Хочешь подтянуть новобранцев? Понял я. А почему нет? Раз предлагают, будет видно. Но как ты нас доставишь во внутренние витки? Путь займет не один месяц. С этим проблем нет. Контракт поставит на вас клеймо временных работников дома Контер, А как доставить, этот вопрос на мне. И заранее скажу, что путь много времени не займет. Так что, ты согласна? Дай мне пару дней. Я посмотрю, сколько людей смогу собрать. Бери тех, кто не струсит, серьезно сказал я ей, поднимаясь со стула. И не бери балласт. Хорошо, я поняла. И еще, ты должна втолковать им, что не все демоны плохи и что демонический практик демоническому практику рознь. Это будет сложно, а ты постарайся. Я хочу, чтобы Юл обрела там новый дом, а это, в свою очередь, значит, что ей не нужно скрывать свою природу и спиливать рога. Понимаешь? Понимаю и приложу к этому все силы. Хорошо, тогда до встречи. Увидимся через 3 дня. Я вернулся к странникам через 3 дня, как и обещал. Гаррона к тому моменту уже закончила со сбором людей, и все, кто был готов отправиться с нами, были собраны и готовы. Хоть сейчас отправляйся. Любопытно, что никакие законы тем, что нанял воинов из внешних витков, я не нарушал. Специально уточнил у Адиса насчет этого. Тот хмыкнул и сказал, что нигде не написано, что подобное запрещено. Другое дело, что никому нет необходимости нанимать воинов из внешних витков, ведь во внутренних и своих хватает, что будут и возвышением выше. Это не таланты, отмеченные драконом, которые в потенциале могут стать действительно сильными воинами. 73 человека, сказала Гаррона, протягивая мне свиток контракта. Балласта нет, но есть молодняк, только что выпустившийся из школы. Отвечаешь за них ты, если что. Само собой, а как мне к тебе теперь обращаться? Господин, совершенно серьезно сказал я. Господин Кантер, владыка Кантер и все в таком духе. Никакого неформального обращения на людях. Дисциплина и субординация, поняла, господин. Хорошо, если вы все готовы, то отправляемся. Наверное, со стороны это смотрелось немного странно, когда почти 100 человек покинула крепость и вошла в переулок неподалеку, после чего просто исчезла. Местные, наверное, жутко удивятся, но мне как-то плевать. Король нищих говорил, что бескрайним лесом много кто пользуется. Удивлению людей, оказавшихся в совершенно незнакомом месте, не было предела. Они шли и разглядывали округу, пытаясь понять, как из знакомого города переместились в непонятный лес. «Не отставать!» — крикнул я им. «Тот, кто отстанет или заблудится, рискует остаться тут навсегда. Последние вряд ли, в конце концов тропинки конечны, и выйти из этого места можно без всяких артефактов, но вопрос, куда именно выйти, остается открытым. И искать потеряшек по внешним или внутренним виткам я не собирался. Сам путь занял совсем немного времени, 3 часа, и привел нас прямиком в Гарут. Накануне я с помощью маяка смог найти один из проходов на моих землях. Правда, с этим были небольшие сложности, так как находился он на самой окраине города, фактически на границе леса и нескольких заброшенных фермерских домов. И не поймешь, совпадение это, или проход не мог существовать на самой глани. В городе задерживаться не стали, все равно он был мертвым. Пройдет время, прежде там появятся новые жители. Сейчас же наша задача была заселить крепостную часть, ту, где прежде жили солдаты дома Кантер. Так себе условия, объявила Гаррона после беглого осмотра имеющегося. Здания уже староваты, но вроде крепкие, а вот что касается всего остального, тут даже кровати нет. Попробуйте пройтись по городу, предложил я, там вроде сохранилась целая мебель. Я обеспечу вас всем необходимым, но не сразу. Она кивнула, затем подозвала одного из своих людей и приказала ему взять 10 бойцов и отправиться в город. Это мародерством не считается, на всякий случай уточнила она. Я глава дома, и это теперь вроде бы мой город, пожал я плечами. Вы в своем праве. Вот и славно. Какие будут первые приказы, господин Кантер? Последние она выдала с легкой насмешкой. Обживайтесь. Но вообще, организуй караулы. Крепостные стены должны быть под постоянным присмотром. И желательно в городе организовать патрули на тот случай, если будут заглядывать мародеры и не только. Само собой, первым делом надо обеспечить безопасность. А на будущее готовь солдат к 2 вещам. Первое, это закалка меридиан. Я расскажу что да как. Второе, составь список групп, которых мы отправим к источнику. Будут смены по 8 часов, по 5 человек в каждой группе. И себя включить туда не забудь. Вы должны стать сильнее и очень быстро. Попутно я попытаюсь немного натаскать твоих бойцов на спаррингах, заодно оценю их навыки. Только сильно не жести, попросила она. Мне они целыми нужны. Постараюсь, зловеще усмехнулся я. «Приказ ты поняла, исполняй». Она в ответ отдала честь, стукнув кулаком по груди, и поспешила к своим людям, а я мысленно помолился духу спирали, прося нам еще немного времени. Нам везло, несмотря на первое появление людей из секты, следующего визита все не было и не было. Прошло 2 недели с момента, как Гаррона со странниками гор стали работать на дом Кантер, и за это время никто из секты несокрушимого алмазного солнца к нам не заявлялся. Но в том, что Варк Алмазный уже в курсе о возрождении дома, я даже не сомневался. Он выжидал, а мы между тем с каждым днем становились все сильнее. Воины Гарроны, получив доступ к источнику, что был скрыт в подвальных помещениях в главном доме, стали достаточно быстро возвышаться. Не забыл я и про обещание провести странников через закалку меридиан, но разорваться я не мог, так что проводил процедуру постепенно, небольшими группами, отчего сейчас через нее прошла лишь треть от общего числа людей. Также я плотно занялся их обучением схваткам, и тут, надо признать, все было не так уж плохо. В отличие от орденов внешних витков, странники часто сталкивались с сектантами, и у большей части отобранных Гарроной воинов опыт настоящего боя был. Это немного упрощало задачу, и пусть изначально мой внешний вид сбивал их с толку, и лишь немногие, те, кто как и Гаррона участвовал в сражении с монахом, знали, насколько я силен, вскоре все признали во мне могучего и опытного воина. В какой-то момент самые талантливые начали специально выискивать меня и просить о внеочередных спаррингах, надеясь научиться у меня чему-то новому. В обучении также вклинилась и сестрица, которой стало не хватать спарринг-партнеров. Она тренировалась так же упорно, как и все, чуть ли не с рассвета до заката, и я просто не мог разорваться, так что включил ее в занятия со странниками. Пусть тренируется, но вскоре понял, что, возможно, это была ошибка. Уже на следующий день во время одной из тренировок она переусердствовала и буквально превратила руки и ноги воину в лед. Все было настолько скверно, что сохранить их не представлялось возможным, и конечности нужно было ампутировать. Отрастить-то не проблема, но нужно было бы тащить его в другой город, искать и оплачивать лекаря. Проще было его просто прикончить, а Юл затем оживила, попутно восстановив конечности. Сам бедолага даже и не понял, что случилось. После такого пришлось сделать Мие выговор. Как минимум на пару часов я покидал Гарут и углублялся в лес на пару километров, где мог спокойно заниматься экспериментами с двойными меридианами. Я не особо продвинулся в том, чтобы одновременно использовать технику истинного равновесия силы и боевую медитацию, но были подвижки в том, чтобы значительно усилить технику поглощения мира. Моя цель – научиться ее использовать сразу 2 ветками меридиан, спиральными и демоническими. И это оказалось гораздо сложнее, чем я думал, поскольку это была не просто техника, а именно поглощение силы из окружающей среды. У меня должна быть просто идеальная синхронизация меридиан, и в этом, судя по всему, мешала разница в их развитии. И тем не менее я пробовал, раз за разом, прежде чем не начало получаться, и пусть пока выходило не идеально, я то и дело срывал концентрацию, но эффект уже чувствовался. Радиус сбора энергии вырос раза в 1,5, и если я в итоге смогу полноценно освоить 2-единое поглощение мира, то эффект будет не просто в 2 раза сильнее, а даже больше. Так и проходил один день за другим, в тренировках и совершенствованиях, но я отчетливо понимал, что это все затишье перед бурей. Затишье, которым надо пользоваться. Была глухая ночь, когда в дверь моих покоев тихо постучали. «Не спишь?» – спросила Юл, заходя внутрь. «Нет», – ответил ей. «Еще один плюс высокого возвышения – спать нужно совсем немного. Да и медитация приносит гораздо больше пользы. Отдыхать тоже надо», – укорила она меня, проходя внутрь. «Не спорю, но если не спится, то не вижу смысла себя заставлять. Лучше займусь чем-нибудь полезным, пока сон не придет самостоятельно. А ты, я?» Не поняла она вопроса. «Ты что-то хотела?» «Да как сказать?» Немного замялась Юл. Я вздохнул и улыбнулся, понимая, что к чему. Когда девушка приходит среди ночи к мужчине, который ей не безразличен, то надо быть полным идиотом, чтобы не понять, зачем именно. Подошел к ней, протянул руку и коснулся ее щеки. Юл тут же потерлась о ладонь, словно кошка. Я поцеловал ее, и она ответила с нежностью и желанием, совсем как тогда на берегу. И длился этот поцелуй долго, никто из нас не желал его разрывать. Мы не были вместе с той ночи на озере и даже не целовались. Решил позволить Юл самой решать, какие именно отношения она хочет, без давления с моей стороны, не рискуя форсировать события. Учитывая, какими именно выходили наши последние отношения, любая попытка давления с моей стороны могла лишь ухудшить ситуацию. Так что оставалось просто ждать. Вот и дождался. Хотя в глубине души я надеялся, что этот момент случится гораздо быстрее, а не будет тянуться больше месяца. И все же мне пришлось остановить ее и спросить. «Уверена, если останешься, у тебя снова могут вырасти рога». «Плевать», – прошептала она и впилась своими губами в мои, а у меня и в мыслях не было противиться. Она без труда разобралась с завязками моего ханьфу, а ее вообще завязанным не было. Ю четко понимала, что одежда на ней долго не задержится, и подготовилась. Я подхватил ее, перенес на кровать, оказался сверху, и внезапно где-то вдали зазвучал тревожный горн. Странники трубили тревогу. Мгновение мы с Юл смотрели друг на друга, и вот уже оба бросились на балкон, откуда открывался замечательный вид на город. Вспышка, и один из домов на окраине вспыхивает. На нас напали, это был не вопрос, Юл просто констатировала факт. Похоже на то, и почему именно сегодня, вздохнула она. Я только набралась духа и решилась, а тут, еще успеется. «Как там твой ручной монстр?» – спросил я, посмотрев на девушку рядом со мной. При упоминании злого духа ее глаза вспыхнули алым, отчего Юл вновь стала немного зловещей. «Он уже в пути». Я кивнула и вновь посмотрел на разгорающийся пожар. Вот и закончились тихие деньки. «Похоже, нам только что объявили войну, и секта несокрушимого алмазного солнца очень скоро об этом сильно пожалеет».